По случаю 25-летия со дня выдвижения великого Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, 5-летия со дня назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии и 99-летия со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чен Сук, в Болгарии, Швейцарии, Швеции, Танзании прошли торжественные собрания, семинары, публичные лекции, выставки книг и фото и кинопросмотры. На видном месте залов мероприятий установлены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, картина с их изображениями. В залах мероприятий выставлены фотоматериалы о славной жизни и бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотоматериалы о революционной деятельности Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фотоснимки, показывающие славные успехи нашего народа, достигнутые в строительстве экономической державы. На кинопросмотрах показаны наши документальные фильмы, показывающие заслуги Ким Чен Ына, который на весь мир прославил достоинство и мощь Чучейской Кореи и сделал Народную армию защитницей Отечества и созидательницей счастья народа. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. На мероприятиях, проходивших в Болгарии, Швейцарии и Швеции, приняты поздравительные телеграммы в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.